Глава третья. Лена. 4 месяца назад. Вчера я снова взяла отгул на полдня. Пришлось. Свекровь согласилась посидеть с Алиской только до обеда. Поэтому, когда сегодня меня прямо с утра вызвали к исполнительному, я и не удивилась, и испугалась одновременно. Он изначально был не в восторге от моего вынужденного отсутствия. Неужели уволят? Неужели старания, переработки, повышение квалификации — все впустую? Хоть плачь, но мои слезы явно только усугубят ситуацию. Взяла кое-какие документы и отправилась в кабинет босса. Надо же было, чтобы он приехал именно сейчас, когда и без того моя нелегкая семейная жизнь стала еще сложнее. Костя абсолютно перестал вникать в домашние дела, повесив все на меня. Я уже давно не завожу разговоров о том, что и он мог бы посидеть с дочерью. В рабочее время у него работа, которая всегда важнее моей. А в выходные он отдыхает от тяжелой рабочей недели. И все было бы ничего, вот только мы с Алисой живем на мою зарплату. С тех пор, как я вышла из декрета, Костя не считает необходимым вкладываться в семейный бюджет. «Вам же на все хватает», — говорит он. А когда не хватает, находит кучу отговорок, лишь бы не покупать ребенку сезонную обувь. И привет подработки, сверхурочные долги. Лето только началось, а я уже с тоской думаю, что Алиса вот-вот вырастет из прошлогодней одежды, и нужно идти за новой. А у меня босоножки порвались в прошлом августе. Придется ходить все лето в туфлях. Ничего, зато можно оплатить обожаемые Алиской танцы на весь сезон. Нерешительно открываю дверь в кабинет Дениса Витальевича. Он сразу же поднимает взгляд от ноутбука и смотрит на меня в упор. Колет взглядом, будто хочет, чтобы я исчезла. Зачем тогда вызвал? Вручил бы приказ через секретаря, и дело с концом. «Проходите, Елена Владимировна. У вас все в порядке? Вы, наконец-то, можете приступить к своим обязанностям?» Он раздражен и явно злится, но держит себя в руках и пытается мило улыбаться. Понимая, что не заслужил таких стараний, ему наверняка как можно скорее нужно разобраться в цифрах, а я задерживаю и, вероятно, даже подставляю его. «Все нормально. Я принесла все последние отчеты». «Не стоило. Мы с предыдущими еще неделю разбираться будем. Это, конечно, если вы планируете приходить на работу. А то и все две». «Мне очень жаль», — уткнула взглядом в край стола. «Мне тоже будет жаль, если придется вас уволить. Не давайте мне повода, пожалуйста». Кивнула. Не знаю, что на такое ответить. Что я буду делать, если останусь без работы? Не представляю. Видимо, придется съезжать к родителям и быть дочерью-неудачницей какое-то время, пока все не наладится. А когда оно наладится, кстати? Когда дети перестают болеть? Когда рядом появится кто-то, кто захочет подставить плечо? Когда станет, наконец, не так больно и обидно, что я совсем одна в этом мире против всех, и никому дела нет до этого? Обычная семейная жизнь, букетно-конфетный период закончился. Терпи и паши. А как ты хотела? Все так живут. Вынурнула из своих мыслей и постаралась не расплакаться. Я очень постараюсь не дать вам повода, Денис Витальевич, и как-то поправить наше не слишком удачное знакомство. Обещаю. Смотрю на мужчину в упор и понимаю, что делаю это впервые. А он красавчик, оказывается. Пронзительные голубые глаза сверлят меня настороженно и слегка агрессивно. Похоже, он уже принял решение, и мои извинения и попытки исправиться не нужны. Все же не смело улыбаюсь. В этом нет ничего личного, он просто делает свою работу. «Уж постарайтесь, Елена Владимировна», — цедит с раздражением. «У меня к вам очень много вопросов, и я искренне надеюсь, что ответы меня удовлетворят». Всю следующую неделю мы и правда просидели над старыми отчетами. Кроме самих цифр, Денис Витальевич гонял сразу по нескольким университетским курсам. И где только вопросы такие берет? Ну, память у меня отменная, а училась я хорошо. Одного понять не могу. Неужели он так пытается решить, оставить мне работу или уволить? Но какого-то давления с его стороны нет. Он позитивно относится к моей осведомленности, радуется тому, что отчеты становятся все понятнее, и это дает надежду, что я все-таки остаюсь в компании. В понедельник влетела в собственный кабинет, запыхавшись, проклиная маршрутку, внезапно оторвавшуюся пуговицу на любимом Алискином платье, несговорчивый характер дочери и дождь. Зонт сломался, едва я вышла из калитки детского сада, поэтому к приличному опозданию можно смело добавить и непотребный внешний вид. Сбросила на спинку кресла мокрый насквозь жакет, ткнула в кнопку включения на системном блоке и зашарила в ящиках в поисках расчески. В этот момент в кабинет заглянул секретарь Юленька. Она окинула меня сочувственным взглядом и прошелестела своим удивительно нежным и мелодичным голосом. «Привет, Лен. Денис Витальевич взывает. Точнее, вызывал полчаса назад». Кивнула Юля и расстроенно плюхнулась с кресла. «Ну почему? Мы ведь в пятницу договорились, что приступим к новой порции отчетов не раньше среды. И вот исполнительный снова вызвал, а меня нет. Как и в прошлый раз. И в позапрошлый. А мне казалось, что мы поладили за эту неделю. Кое-как пригладила мокрые волосы руками, собрала в тугой пучок, схватила со стола актуальные цифры и помчалась по коридору в направлении приемной, на ходу здороваясь с коллегами. Вбежала в приемную, Юля расставляет на подносе чашки. Кофейник распространяет умопомрачительные ароматы. Сглотнула слюну. Позавтракать я, конечно, не успела. А исполнительному кофе еще и очень аппетитные булочки принесут. «Подожди немного, отнесу кофе и скажу, что ты появилась. Может, и не надо уже». Юленька проговорила это, не отрываясь от создания красоты из завтрака босса. Послушно кивнула и присела на диванчик. Мне было мокро, холодно и страшно. А раньше я подобных чувств в этой комнате не испытывала. Наоборот, к Льву Леонидовичу я всегда шла в приподнятом настроении. Знала, что поддержит, похвалит, даст совет. Секретарь скрылась в кабинете исполнительного, но очень быстро вернулась и на мой вопросительный взгляд ответила кивком. Колени задрожали, но делать нечего, надо идти. Бесшумно проскальзываю в приоткрытую дверь. Денис Витальевич хмуро смотрит в экран ноутбука и прихлебывает кофе из чашки, которая кажется слишком миниатюрной в его руке. «Доброе утро, Денис Витальевич! Вызывали?» «Да!» — рявкает в ответ, глядя на массивные часы на запястье. «Еще полчаса назад!» Осекается на последнем слове, подняв на меня глаза. «Отличная попытка, Родионова! Но вам даже это не поможет!» Чувствую себя полной идиоткой, потому что понятия не имею, о чем он. «А что поможет?» «Почему бы и не поинтересоваться? Момент вроде подходящий». «Не знаю», — буркает нехотя, отводит взгляд, продолжая недоумевать. «Я сейчас занят, не до вас. Приведите себя в порядок. Жду после обеда». Денис Витальевич снова погружается в работу с ноутбуком, а я на негнущихся ногах выхожу из его кабинета, застывая на месте, едва закрыв дверь. Напротив висит зеркало, в котором я вижу бледную, растерянную молодую женщину в кипенно-белой мокрой блузе, облепившей белье и все остальное. Кружева белоснежного бюстика видны столько же хорошо, как и ложбинка между грудей. И мне хочется провалиться прямо на этом самом месте, никогда больше не встречаться с Денисом Витальевичем. Как он сказал? Мне даже это не поможет. Неужели подумал, что я намеренно вот таким образом пытаюсь сохранить работу? Предлагаю себя? Да мне бы и в голову это не пришло. Я что, слепая? Не вижу, какой он холеный красавчик, избалованный женским вниманием. Сдалась ему замужняя проблемная сотрудница. Еще раз посмотрела в зеркало и чуть не расплакалась. Ну, кому я вообще могу понравиться? В салоне красоты с рождения Алиски не была. Волосы подстригаю ровно и собираю в скучный хвост или унылый пучок. Почти не крашусь. Маникюр не всегда свежий. А уж про гардероб и вовсе молчу. После выхода из декрета купил себе всего пару вещей, остальные донашиваюсь до беременных времен. Не модно уже, да и не по размеру многое. Редко задумываюсь о таком, но одна хлесткая фраза, и я просто растоптана, брошенная в лицо правдой. Утерла выступившие слезы и пошла к себе. Мне еще высохнуть надо, кофе попить и переделать кучу дел. Сегодня день сдачи месячных отчетов от ключевых отделов, но чтобы их добыть, нужно за всеми руководителями побегать, а у меня что-то совсем нет сил. Добрела до кабинета, сложив руки на груди, чтобы хоть как-то прикрыться. Расстроенно опустила собственное кресло, распустила и расчесала волосы, так они быстрее высохнут. Накинула чуть высохший жакет и пошла в туалет. Хорошо, что синтетика так быстро сохнет. Сняла мокрющую блузу, жакет хоть и с приличным вырезом, но зато непрозрачный и не прилегает к телу слишком сильно. Покрутилась перед огромным зеркалом по золоченой раме. Распущенные волосы и глубокое декольте выглядят вполне привлекательно и, кажется, делают меня моложе и беззаботнее. «Вам даже это не поможет», — пронеслось в голове. «Боюсь, Денис Витальевич мне уже и упорный труд не поможет». Выпила кофе и отправилась трясти коллег. Компания большая, ключевых отделов много. Обошла всех только к обеду. Хоть в этом день сегодня оказался удачным. Удалось собрать почти все документы. Теперь нужно распределить их между девочками и начинать готовить аналитику. Перед обедом снова переоделась. Вещи высохли, волосы тоже. В столовой, как и всегда, многолюдно и до странности шумно для такой серьезной компании. В взяла поднос и села в углу, подальше от бесконечно активных продажников и рекламщиков. Поджилки начали ощутимо трястись, еда не лезла, несмотря на голод. Так страшно получить приказ об увольнении. Я ведь до сих пор не поговорила с родителями о том, что могу лишиться единственного заработка. Как представлю, что придется выслушать? Обычно я очень быстро проглатываю обед и несусь дальше, ведь всех дел никогда не переделать. Но сегодня намеренно тянула время, лишь бы отсрочить встречу с боссом. Интересно, мне поможет, если расскажу, что собрала почти все отчеты? Ерунда, он, наверное, понятия не имеет, какая это проблема в нашем филиале. Или просто я действительно такой плохой сотрудник.